Потом он заявился сюда с пистолетом. И тогда вы решились. С ним все было кончено. Я потерял сына и не мог допустить, чтобы он забрал с собой и ее. Как вы его отыскали? Не на платье. Я нашел его возле Эйки, сказал, что хочу купить у него пистолет. Оружие было при нем. Он показал мне его, хотел сразу же получить деньги, но я сказал, что у меня нет с собой денег. Мы, мол, встретимся у задних ворот контейнерного склада на следующий вечер. Знаете, вообще-то я рад, что вы... Что я... Сколько? — спросил Харри. — Простите, сколько вы собирались заплатить? 15 000 крон. И? Он пришел. Оказалось, патронов у него нет. Вообще не было, как он признался. Но вы явно это предвидели. К тому же калибр стандартный, достать патроны не составило труда, верно? Да. Сперва вы заплатили ему? Что? Ничего, забудьте. Поймите, страдали не только мы с Пернилой. Для Пера каждый день был мукой. Мой сын уже умер и только ждал, чтобы кто-нибудь остановил его сердце, которое упорно билось. Ждал спасителя. Да, именно так. Спасителя. Но это ведь не ваша работа, Холмен. Да, это дело Господа. Холмен опустил голову и что-то пробормотал. Что вы сказали? Холмен поднял голову, но взгляд блуждал в пространстве, ни на чем не останавливаясь. Но если Господь не делает свою работу, ее должен сделать кто-то другой. На улице лишь желтые фонари да бурый сумрак. Когда выпадал снег в Осло, даже ночью было светло. Звуки казались укутанными в вату, а снег под ногами похрустывал, как далекий фейерверк. «Почему мы не забрали его?» — спросил Халварсон. «Бежать он не собирается и должен кое-что рассказать своей жене. Через час-другой пришлем за ним машину. А он прямо артист, да? Ну, обрыдался ведь, когда ты сообщил о смерти сына, верно?» Харри задумчиво покачал головой. «Тебе еще многому предстоит научиться, младший». Халварсон с досадой пнул снег. «Так просвети меня, о мудрейший!» Убийство — поступок настолько из ряда вон выходящий, что люди вытесняют его, воспринимают как полузабытый кошмар. Я много раз видел такое. Только когда кто-то другой скажет об этом вслух, до них доходит, что это существует не просто у них в голове, а случилось на самом деле. Да. Все равно хладнокровный субъект. Ты что, не разглядел, что он совершенно в кусках? Пернилла Холмен, пожалуй, права. Он из них двоих самый любящий. Любящий? Убийца? Голос у Халварсона чуть не сорвался от возмущения. Харри положил руку ему на плечо. «Сам подумай. Разве это не поступок огромной любви? Пожертвовать родным сыном. Но я знаю, о чем ты в своих школьных сумках вырезал на парте. До сих пор, если на компьютере или еще где нужен пароль, я использую слово «Яшин». Хотя знаю, что отец мной манипулировал. Понимаешь? Нет». Дверца с треском распахнулась, резиновая прокладка осталась в проеме. Они сели в машину. Харри смотрел, как Халварсон поворачивает ключ зажигания, а другой рукой щелкает себя по лбу. Довольно сильно. Мотор взревел. «Халварсон», — начал Харри. «Так или иначе, дело раскрыто. Комиссар обрадуется громко», — сказал Халварсон, выруливая на дорогу. Прямо перед сигналищим грузовиком. Потом наставил замерзший средний палец в зеркало. «Стал бы, давай маленько повеселимся!» Он опустил руку и опять щелкнул себя по лбу. «Халварсон!» «Что?» — буркнул тот. «Прижмись-ка к тротуару!» «Чего? Давай!» Халварсон затормозил у бровки тротуара, отпустил руль и устремил решительный взгляд в переднее стекло. Пока они были у Холмена, стекло успело покрыться морозными узорами. Халварсон шумно дышал, Грудь бурно поднималась и опускалась. «В иные дни хочется послать эту работу к чертовой матери», — сказал Харри. «Не переживай». «Не буду», — отозвался Халварсон. Но дышал по-прежнему тяжело. «Ты сам по себе, они сами по себе». «Да». Харри положил ладонь на спину Халварсона, подождал. Через некоторое время почувствовал, что коллега дышит спокойнее. «Молодец», — сказал Харри. Оба молчали, меж тем, как машина, лавируя в потоке послеобеденного транспорта, катила в Грёнлан. Глава 7. Вторник, 15 декабря. Анонимность. Он стоял на самом высоком месте самой оживленной пешеходной улицы Осло, которая носила имя шведско-норвежского короля Карла Юхана. Он запомнил план города, который взял в гостинице, и знал, что здание, чей контур виднеется на западе, — это королевский дворец. А в восточной стороне расположен центральный вокзал. Он поежился. Высоко на стене красным неоном светился термометр, сообщая о морозе, и малейшее движение воздуха ощущалось, как ледяная стужа, проникающая сквозь верблюжье пальто, которым он до сих пор был вполне доволен, особенно потому, что купил его в Лондоне по весьма низкой цене. На часах возле термометра было 19:00, он зашагал на восток. Все складывается как будто бы удачно. Темно, масса людей, видеокамеры только возле двух банков и направлены на их банкоматы. Метро, как путь отступления, он уже исключил. Там наверняка прорва камер наблюдения и мало народу. Осло оказался меньше, чем он думал. Он зашел в магазин готового платья, где подыскал голубую шапку за 49 крон и шерстяную куртку за 200. Но передумал, когда заметил тонкую штормовку за 120. Примеряя ее в кабинке, обнаружил, что таблетки дезодоранта из Парижа так и лежали в кармане пиджака, поломанные, отчасти растертые в пыль. Ресторан располагался сотни метров дальше по улице, на левой стороне. Первым делом он убедился, что в гардеробе самообслуживание. Вот и хорошо, тем проще. Прошел в зал. Заполнен наполовину, обозримый. С того места, где он стоял, видно все столики. Рядом вырос официант, и он заказал на завтра на 6 часов столик у окна. Перед уходом проверил туалет, помещение без окон, то есть единственный второй выход через кухню. Неплохо. Идеальных мест не бывает, да и очень маловероятно, что ему потребуется другой путь отхода. Выйдя из ресторана, он взглянул на часы и по пешеходной улице направился к вокзалу. Народ смотрел себе под ноги и в сторону. Маленький город, а все же с холодной отстраненностью мегаполиса. Хорошо.